хлеб Божий. Евангелист Иоанн в своем Евангелии или совсем ничего не говорит о том, о чем подробно повествуют другие евангелисты, или говорит кратко, с целью дополнить сказание какой-либо подробностью или установить связь с последующим событием, о котором первые евангелисты ничего не сообщают. Это мы ясно видим, когда читаем шестую главу от Иоанна. Беседа Иисуса Христа о хлебе жизни передается только одним евангелистом Иоанном. И так как эту беседу необходимо было связать с предшествующим чудом насыщения народа, о котором говорится с 5 по 15 стих, то евангелист повествует кратко и о нем. Насыщение хлебом, 5000 людей, хождение по воде – все это чудеса были даны Иисусом Христом для того, чтобы люди могли поверить, что Он есть хлеб жизни. О чем и говорит Иисус Христос так: «Я есмь хлеб жизни». Стих 48. К сожалению, народ воспринимал чудеса Господа иначе, о чем свидетельствует 24 и 25 стих. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И нашедшие Его на той стороне моря, сказали Ему: «Рави, как ты сюда пришел?» Народ искал Иисуса. Господь оставил их вопрос без ответа. Понимая прекрасно настроение искавшей Его толпы, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Стих 27. И этими словами Господь раскрывает внутреннее настроение духа вопрошавших и указывает ясно, что в этом искании их было нечто плотское, чувственное, извращенное и ложное. А что именно? Чудеса Господа были видимыми знамениями, указывающими на величие Его лица и тех духовных благ, какие Он принес в этот мир. Чудесное умножение хлебов в пустыне, бывшая тут масса народа, поняла не так. Вместо того, чтобы в хлебе видеть знамение, они в знамении видели только хлеб. Вследствие такого ложного понимания, само искание Иисуса чудотворца имело чувственный, земной, ложный характер. И, конечно, сердце Господа исполнилось скорбью, ибо не чудо над хлебами поразило народ, а то, что они ели хлеб и насытились. Ибо много чудес совершил Он, но последнее особенно поразило их. Почему? Не потому ли, что они думали только о земном, о благах этой кратковременной жизни? И это так. Так как 15 стих 6 главы ясно говорит об этом. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Евангелист Иоанн не только показывает нам плотское, чувственное, ложное восприятие чудес Божьих иудеями, но и в последующих стихах указывает на их чувственную веру или полуверие. Об этом читаем так. «Итак, сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» Стих 28-30. Странные требования в устах людей, которые только вчера видели столь поразившее их чудо, стих 14, умножение хлебов. И эту кажущуюся странность вопроса можно объяснить духовно-нравственным состоянием иудеев. Чудом умножения хлебов они уже не удовлетворяются. Они требуют чего-нибудь большего, необыкновенного. Они опять будут поражены, снова взволнуются, а потом опять потребуют чуда при малейшем поводе к тому. Таков путь полувери. И опять-таки, толчком для нее послужило предвзятое, неправильное понимание события давно прошедших дней, о чем они и говорят Господу Иисусу. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с небес дал им есть». Стих 31. То есть Моисей низвел манну с неба и кормил ею весь народ в продолжении 40 лет. Если ты Мессия, то ты должен творить еще большие дела, ибо чудо Моисея гораздо больше, чем накормление хлебом 5000 человек. Отметим, что иудеи не только жили вспоминаниями о прошлом, но, мечтая о будущем, держались мнения, что Мессия, прообразом которого был Моисей, даст народу манну, как и Моисей. Поэтому после чудесного насыщения 5000 мужчин люди начали говорить между собою: «Это истинно тот пророк, который должен прийти в мир». Стих 14. И более того, в своих апокрифических сказаниях, вторая книга Еноха, видение Ездри, третья Варуха, предсказаны разные будущие события. Во второй Варуха описание благоденствия в царствовании Мессии заканчивается так: «И будет в то время, что сокровища манны опять будут сходить с высот, и они будут есть ее в те годы, ибо они те, которые достигли завершения времени». 29:8. Видя заблуждение иудеев, Господь корректирует их следующими словами: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Стих 32-33. Две важные истины сказаны Господом в этих стихах. Первая. Не Моисей дал народу небесного хлеба, то есть манну, а Отец Небесный через посредника Моисея. И в силу того, что она пришла от Бога, ее трудно даже оценить. Псалмопевец называет манну хлебом ангельским, Псалом 77:25, то есть пища самого высокого качества. В апокрифической книге «Премудрости Соломона» о манне так сказано: «Народ твой ты и питал пищею ангельской и послал им, не трудящимся, с неба готовый хлеб, имевший всякую приятность по вкусу каждого». 16:24. В вечности верующие во Христа не только узнают, из чего состояла манна, но даже будут питаться ею. Откровение 2:17. Второе. Манна – это чудо Божье, но теперь Бог делает чудо еще большее, давая истинный хлеб с неба. Истинный в смысле высочайшего значения его, ибо сей истинный хлеб Божий даст жизнь миру. Через Моисея был дан хлеб, питающий тело, а теперь через Господа Бог дает хлеб, питающий душу и, следовательно, дающий жизнь вечную. Без этого хлеба нет жизни. В дальнейшей беседе Господь говорит: «Я хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Стих 51. Через свою крестную смерть Господь Иисус Христос отдает плоть свою, которая должна служить хлебом жизни для всего мира. Чтобы телесно насытиться, каждый должен вкушать пищу лично. Так и жертву Господа Иисуса Христа каждый должен принимать лично, теснейшим образом, внутренне соединяясь с Ним, воистине быть едущим Его плоть и пьющим Его кровь, и этим, соответственно, поддерживать свою духовную жизнь. Стих 54. Результаты их полуверия. Они не попросили у Господа объяснения, а сперва начали роптать на Иисуса, стих 41, спорить между собою, стих 52, возмущаться, стих 60, а в конце оставили его и уже не ходили с ним, стих 66. Побежденные своим неверием, они оставили Господа Иисуса Христа. Но побеждающим, то есть верующим во Христа, Сына Божия, Господь дал чудесное обещание. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Откровение 2 глава, 17 стих. Аминь.